Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 37. Борьба. Текст читает Оцеру. После того, как земляной дракон ушел, я долго рассматривала окружающую обстановку. И даже после этого я не могу успокоиться. Но в любом случае я должна действовать. Я выпустила паутину, контролируемую с помощью способности контроль паутины к пчеле, которую связала. Спина болит. Но кажется, проблем с выпусканием паутины не будет. Паутина медленно продвигалась и, наконец, закрепилась на пчеле. Пчела все еще дергается, но меня это уже не интересует. Мало того, лучше убрать ее как можно быстрее, чтобы не привлекала других монстров. Моя рана заболела, когда я начала ее тащить. Хотелось бы подумать, что все в порядке, поскольку мои хиты не падают, хотя боли сильные. Наконец-то пчела была затянута. Я впилась своими ядовитыми клыками и мгновенно ее убила. Если подумать, мои ядовитые клыки эффективны даже против монстров, использующих яд. Наверное, мой уровень ядовитых клыков и сопротивляемости к яду выше, чем у других монстров. Так, в настоящий момент это не важно. Проблема в том, что мне делать дальше. Если честно, исследовать эту область кажется самоубийством. Когда я думала, что здесь есть и другие монстры, типа земляного дракона, становится ясно. Я здесь просто не смогу выжить. Это плохо. Хоть я и до этого случая попадала в разные тяжелые ситуации, но сейчас мой уровень опасности несравним. Раньше я всегда, в любой ситуации могла сражаться. Если задуматься, то прежде до того, как я начала ходить по подземелью, и внезапно нападать, мой основной метод сражения был создать гнездо и выдерживать осаду. Я помню, что мой первый простенький дом смог выдержать атаку змеи. Даже что если я сделаю дом серьезно направленным на защиту, то ни один из монстров до меня не доберется. Так и должно быть. Этот, скорее всего, прорвется. Причем прорвется с легкостью, ведь он настолько силен. Паутина, ядовитые клыки, внезапная атака, скорость. Все мои лучшие способности ничего не стоят перед лицом этого. Все они будут сметены непреодолимой силой. Я легко могу это представить. Этот является вторым монстром с тех пор, как я родилась, которого я не могу победить, неважно, сколько бы я ни пыталась. Кстати, первым была моя мать или отец. Тот, который гигантский паук. Хотя то, что я не могу победить, уже проблема. Еще большая проблема, что его скорость выше, чем у меня. Обычно, даже если сквозь мой дом прорывались, я могла сбежать. Вероятно, я была разгневана, но я могла сбежать, спасая свою жизнь. С моей скоростью это было возможно, но у этого скорость выше. Я не смогу с ним драться и не смогу убежать. Все становится бесполезно, как только меня обнаружат. Какое абсурдное существование. Если я знаю, что этот напал на змею, надо понимать, что его невероятность гораздо выше. Кроме этого, этот может быть тут не один. И я напугана этим. С самого начала, этот самый близкий момент к моей смерти, я с удивлением понимаю, что у меня все еще есть чувство страха. Раньше, даже в самые страшные периоды жизни, я никогда не чувствовала нервозность или страх. Поэтому мне казалось, что я избавилась от этих чувств довольно давно. Я поняла, что это не так, только попав в данную ситуацию. До сих пор опасность была сопоставима. Оно не достигало того уровня, чтобы я чувствовала страх. Это не потому, что я потеряла. Это потому, что он был невостребован. Слишком поздно я это поняла. Я хотела бы понять это, прежде чем попала в Цунг-Цванг. Тогда я могла бы больше осознавать опасность. Так, пора заканчивать сожаление. Надо подумать, что я должна делать, чтобы выжить. Первое, безопасность прежде всего. Я сделаю гнездо вокруг этого камня, даже если против земляного дракона это и бесполезно. В данный момент мое состояние не подходит для передвижений. Поскольку все сложилось так, нет смысла быть недовольной. Третий дом будет построен именно здесь. И если получится, хотелось бы подманить слабых монстров типа пчел и убить их.